Глава 11. Работа есть работа. Троя, столица Альвиона. Букингем Хаус, временный кабинет главного мага. Хью Лоутер, Даша Ковальская и другие. Откровенно говоря, Хью еще до отъезда из Маргита наивно надеялся отбрыкаться от ненужной обузы должности, и теперь, после разговора с королем, а главное его реакции на откровенную дерзость, лихорадочно соображал, как правильнее сменить тактику. Отказывать королю в ответ на проявленное им великодушие, реабилитацию доброго имени, за восстановление в правах невозможно. Это как в лицо плюнуть. Значит, нужно придумать, как и чем не угодить ему в новой должности, не роняя ничьего достоинства. Да взять за основу уже озвученное. Вот тогда станет ясно, насколько искренне монарх смеялся. Дескать, даже дядюшку Джорджи опередил. Да что вы, развеселое величество, шута из меня хотите сделать? Я вам не тут, и 3 дней не пройдет, клянусь старыми богами, но разницу между мной и дядюшкой вы поймете. Граф Лансдейл сказал, граф Лансдейл сделал. Он заворочился на узком диване, только сейчас сообразив посмотреть на окно. Май на носу, ночи короткие, скоро вставать. В Маргите он выныривал из постели часа в 4 утра и занимался чем-нибудь полезным, на что не хватало времени днем. Медитировал, мысленно сооружал боевые и лечебные конструкты, когда успевал, зарисовывал особо интересное в дневник. Заставить себя спать даже не пытался. Организм сам настраивался на долгий световой день. Ближе к осени начнет сам же перестраивать режим, а зимой так и вовсе отоспится. Да, зима — это резервный вариант. Надо порыться в архивах. Не затесались ли у него в родне медведи-оборотни? Только пусть с разрешения короля пороется его помощник Арчи. Он лицо незаинтересованное. Ладно, вставать так вставать. Вчера он до чертиков, до пляшущих человечков в глазах возился с бумагами вроде устава, должностных инструкций, индивидуальных планов развития. Засиделся допоздна. Приходил дворецкий и вместе с добротным ужином принес отрадное известие, что 2 дня можно запускать в городской особняк новую прислугу, обживаться и наводить окончательный лоск. А сегодня и завтра проще переночевать в этом же кабинете. Он, Эндрю, везде устроит хозяина должным образом. Да и охрана тут везде. И все бы хорошо, но что-то именно сейчас не встраивалось в образ, меняя шаткий баланс сновидения и яви. Женский голос. Стоп, их 2. Так вот оно что, сезон охоты на лоутеров открыт. А ту его! Мисс Спенсер? Джинджер Спенсер, если не ошибаюсь. Черт, Хью даже подскочил на диване. Простыня поползла по гладкой обивке, и он едва удержался, чтобы не сползти с ней на пол. Откуда Даша узнала? Он 2 суток маялся, пытаясь припомнить имя бывшей невесты. Кстати, вчера, оказывается, заходил бывший претендент на тестя, рассыпался в извинениях. А за что? Хью понял только сейчас. Вчера он его просто выгнал. Или формулируйте точнее, или убирайтесь, сэр. Я своим временем очень дорожу. Вы что-то здесь забыли? Учтиво и холодно продолжил голос, очень похожий на Дашин. Присутствовало в нем и насмешка, и талика иронии. Сразу предупреждаю, не ищите чужого, оно не ваше. А кольцо, брошенное в бывшего жениха, вот оно, на столике. Забирайте, пригодится, когда поедете. По распределению. Оно дорогое. На экипировку хватит. И больше здесь не появляйтесь. Да кто вы вообще такая, что здесь распоряжаетесь? Ага, в голосе бывшей невесты явные паника, плохо скрываемая злость и досада. Я? Усмехнулась Даша. Иномерянка с весьма ценным даром. С вас хватит и этой информации. Джуд, по ковровой дорожке Устилающий широкий коридор, прошелестели шаги. Хью опять чертыхнулся. Как это у них получается? У магичек? У ассасинов? Они словно парят над поверхностью. Очевидно же, что это какой-то навык, дабы не напороться на ловушку. Надо бы взять у Джуд Фармер хоть парочку уроков. Джуд, солнце мое, проверь, не затесалось ли в округе подобных девиц в дезобелье? Хью представил округлившиеся глаза мисс Фармер и едва не расхохотался. Чем? А, в исподнем, что ли? Так троих прямо сейчас шугануло на восточной лестнице, пока шла. Они уже друг другу глазенки пытались выцарапать. Им и внушать ничего не нужно. Достаточно придать правильное направление пинчищам. Сами выкатятся, надеюсь. Предала, ну да. А уж как вот это успело сюда просочиться? Без понятия. Неожиданно вот это подала признаки жизни. Да я вообще, если хотите знать, невеста сэра главного мага. Бывшая. В два голоса ответили ей Джуд и Даша. Мы даже были помолвлены. Патетично воскликнула. Опять Хью забыл ее имя. Вот кольцо! И тут вступил в игру мышь, он же страж, обожающий да и коты две вещи в мире – печенье и блестяшки. Первое уже прямо сейчас пеклось на кухне специально для него, но требовало, чтобы его немного подождали. А вот второе, за вторым, тянулась жаднючая лапа какой-то куклы, обряженной в немыслимо прозрачный халат. Назревала катастрофа. Будь это подруга Джуд, хозяйка Дарья или сам Хью, перед которым Исидорушка благоговел, как перед королем, собрал бы всю волю стража в кулачки и не тронул бы блестяшку. Честное слово, но жадной кукле он уступать не собирался и взмыл с плеча Джуд. Красивый такой, крылато-мохнатый, с замечательными красными очами и белоснежными клычками, и рыльцем пятачком. Кукла вдруг истошно заверещала и ломанулась, кстати, в нужном направлении, на западную лестницу. Теперь, ежели полуголые прелестницы вздумали добраться до главмагового тела этим же путем, пусть подумают. «Изи, фу!» — строго сказала Джуд. Оно и впрямь помолвочное. Страж замер под потолком с кольцом в зубах. Если не отдашь, придется тебе на этой дурынде когда-нибудь жениться. Оно тебе надо? Выкинь в окошко, пусть ищет. Забирает себе и находит другого жениха. Дураков на свете много. И вдруг магичка замолчала. Дашка, сказала как-то растерянно, это и взаправду ты? Ну-ка, тихо! Рыкнула, несомненно, Даша. Голос-то у нее всегда оставался, как у молодой девушки, а вот остальное... Хью лихорадочно зарылся в кучку собственной одежды, разыскивая штаны. Он же не девица-заговорщица, чтобы на добычу в одном бельишке накидываться. Под дверью, меж тем, велся такой интересный разговор, что пришлось иногда замирать, лишь бы ничего не упустить. «Дашка, я ж не такая дурочка, какую из себя иногда строю!» — громко шептала Джуд. «Я ж помню, тебе от Мараны достался бонус 21 год. Это я хорошо просекла, потому что так рад была за тебя. Тогда ты на 70 с хвостиком и выглядела, и чувствовала себя, а тут вдруг минусом 21 год. Округлим, пусть получится 50, но тебе же никто сейчас столько не даст. Ты словно Ксюшина сестрица старшенькая. Хоть сватов засылай. И ведь зашлют. Зашлют, мысленно согласился Хью. И он чур первый. Похоже, от такого напора Даша растерялась. Честное слово, продолжила Джуд. Обязуюсь сразу оформлять справку на каждого, просто интереса ради. Но объясни, что это? Долорес уже развоплотили, и твои молодые года тебя нашли? Хью забыл, как дышать. «Да если бы!» — с досадой ответила подруга. «Это же мне смотритель колодца целую кружку водицы споил. Вернее сказать, ковшик, и все незаметно. Под шумок. Меня тогда впервые в жизни истерика накрыла. Как же так? Значится, все о своих бабах, прости, женщинах радеют, а я просто ценный специалист. И всех устраиваю. Я от тоски тогда чуть не умерла. Нет, не перебивай, дай досказать. Ведь точно умирала. Ощущение такое, будто в тебе струны рвутся. Хью сам был готов взвыть. Должно быть, в ту минуту он спасал Дики и не бросил бы его, даже зная. Кажется, его сейчас тоже накроет. Так, срочно одеваться. Короче, рыдаю я уже в межмирье, а он, хранитель, видимо, из тех, кто женских слез не выносит, черпанул ковшиком водицы, а в ковшике литра два будет. Ну, ваших пинты две. Джуд восхищенно охнула. Только я зря рыдаю. Он мне «ты пей, пей» так и осилила, и даже не лопнула. Она вдруг замолчала, что-то припоминая, и чужим казенным голосом возвестила. «В общем и целом Дарья Ковальская теперь свободная вдова. Подтверждено свыше». Лоутер явственно услышал хихиканье мавок. Откуда-то донесся отголосок грома. «Так что не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — грустно завершила свободная женщина. «Только в замуж я пока не хочу. Но вообще-то это фантастика. Ощутить себя вновь молодой и красивой, ибо есть с чем сравнить». Она захихикала. «Ты б меня видела с самого ранья у зеркала. С одной стороны, мечта поэта лучше, чем было в мои настоящие 19, а с другой, хоть паранджу надевай, чтоб не приставали». «Так вот, почему ты здесь?» Джуд рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Даша подхватила. «За иллюзией, конечно». Полностью одетый Хью распахнул дверь кабинета. «Вы пришли по адресу, дамы». Они не вздрогнули, не завизжали, а, разулыбавшись, переглянулись. «Много услышал?» — в лоб спросила Дарья. «Достаточно», — дипломатично ответил он и, поняв, что этого мало, сменил тему. «Получается, живая вода еще и навыки дает. Либо максит те, что заложены, но еще не проявились. Это я про нашего ректора, которому ты рот зашила». Пропустил в кабинет, стараясь вообще не смотреть в их сторону. Это оказалось нетрудно. Внимание тотчас привлек ком постельного белья, сползшего с дивана. Спас от неловкого положения Изи. Обычно он садился только на плечо Джуд, но сейчас его внимание привлекло нечто белое, скомканное, даже снабженное одеялом. Идеально для Лешки. А мастер иллюзий глубоко вздохнул, глядя на Дашу. «Я чувствую себя вандалом. Старить такое? Это же преступление. Но вы правы, Даша. Девушек ваших лет здесь не слушают. За ними только ухаживают и просят руки, предлагая свое сердце. Мне всегда представлялся подобный обмен неравноценным. Отдавать? Так всего. Впрочем, оставим пока эту тему. Давайте выберем для будущей иллюзии возраст». После недолгого совещания они остановились на 50 годах, а еще через полчаса вся компания мирно пила чай с печеньками на балконе и обсуждала реформу магообучения. И даже злые языки не нашли бы здесь никакого компромата, разве что посплетничали бы, но кто их стал бы слушать? Особенно те, кто до трясучки боялся мыша. Зато повара его обожали. Все только начинается. Это и впрямь оказалось нелегким делом. Состарить женщину, которую он знал как 70-летнюю, но теперь заказавшую новый облик, как бы переходный. Вот это слово «переходный» его и спасло как профессионала. Недолго думая, он взмахом руки вернул Дашу в ее первые 70. Успокоил сразу опечаленных дам, пояснив, что так удобнее работать. Стирать лишние следы времени куда удобнее, чем их наносить. Дамы вздохнули, но спорить с мастером не стали. Даже орудуя чарами, он успевал ею налюбоваться. Прелестная форма ушка. Прямо-таки музыкальные кисти рук. Волосы, целая копна. И он не собирается их прореживать и тем паче наполнять серебром. Эта марана щеголяет сединой, как бы лишний раз доказывая, что вы все тут салаги, а она самая старшая. Шея безупречная, вполне допустимо, что мадам прошла или еще проходит безумно дорогой курс омоложения. Он прям так и объявил, когда вместо 50-летней тети явил миру и дамам 40-летнюю особу, красота которой, не подлежащая сомнению, только-только начала увидать. «Милые дамы», — сказал он, закончив, — «у меня к вам единственная просьба. Не называйте автора-визажиста сей работы, иначе ко мне не только претендентки в невесты попытаются тайно пробиться». Даша кивнула, все еще не отводя взгляда от поверхности начищенного до блеска чайничка. Любуется или... Хью не успел забеспокоиться, а его клиентка щелкнула пальцами, и чайничек оказался расписан в мелкий голубой цветочек. «Почти гжель?» — непонятно сказала Даша. «Кто молодец?» «Я молодец, и все молодцы! Чай чаем! А я ведь вам работу принесла на дом, Хью!» И вдруг так мило порозовела. Это ж впервые она назвала его просто домашним именем. Впрочем, не впервые. В доме у Коноров, при нападении на детей, она, появившись невесть откуда, его искала, но сейчас она окликнула его привычно, и маленький бесенок, живущий, наверное, в каждом взрослом мужчине, приплясывал от восторга. «Что ж, Хью Лоутер, бери себя в свои крепкие лапы и делай вид, что, собственно, так и надо общаться друзьям. А еще припомни, что ты там наговорил на представлении королю, ведь тот его мгновенно просчитал и вычислил, понял, что на корону Хью работать не хочет. Не из-за обид, а просто потому, что по характеру одиночка. Кстати, тот же Кингсман. Но раз уж одному человеку что-то удалось, второму при тех же условиях вполне тоже может удастся. Последняя мысль оказалась не его собственной. Он очень удивился, пригубил чай, поблагодарил машинально и задумался. Про Дашину левую руку никто из них не вспомнил. Лишь несколько дней спустя Даша с удивлением поняла, что тремора больше нет. И правильно, прошлое прощено, значит, лишних напоминаний о нем не нужно. Первые шаги главмага. Начал-то он еще на представлении, обещав своим новым подчиненным построить их по всем правилам армейской дисциплины, а заодно в краткой речи для прессы объявил, что готов пойти на святотатство, набирать на должности даже в порядком проредевший ковен, страшно вообразить, женщин и представителей всех сословий. Это что же, граф, маркиз и даже герцог вынуждены будут кланяться главе ковена родом из каких-нибудь мясников или жестянщиков? Впрочем, нынешнему Лоутеру откланяться можно и нужно, за честь принимая, и не только потому, что его сам король пожаловал милостью, а из-за уважения. Не каждый, а если уж точнее, только каждый второй выживал после нескольких лет с браслетами-блокираторами, а из тех, кто выжил, половина выгорела магически. Лоутер же в какой-то глубинке на побережье словно набрался силы под завязку. Что ж, такому магу, даже без приставки к титулу или должности архи, действительно не стыдно поклониться. А обязательные перевыборы через 3 года – это еще бабушка надвое сказала. За 3 года и дворяне своего претендента подготовят. Как докладывали его величеству, аристократы успокоились раньше всех и вскоре были вновь огорошены новой задачей. Получив от секретаря его величества каждый свою копию засекреченной докладной, они даже не заподозрили, что работают в этот раз на Ксюшу. Это она подкинула Хью задачку, умещаемую в 2 словах – реформа образования. Ксю помнила о книжных попаданцах все, особенно что многие так и рвались в какую-нибудь местную академию магии, где абитуриенты проходили аховские, просто нечеловеческие испытания, сложнее которых были разве что отбор невест. Впрочем, Ксюшка могла предвзято относиться к теме отборов, из-за возраста, наверное. Не поленившись, все одно делать было нечего, а Ноут погиб смертью храбрых. Она при содействии Хью, конечно, запросила данные из архива местной академии и обалдела. Применяя пространственную магию, академия могла бы разместить в аудиториях около 2000 студентов. По факту, ежегодно выпускалось около 500, принималось столько же, а 3-4-5 тысяч отсеянных абитуриентов слабосилок разбредались, огорченные по городам и весям, где на их магию, не прошедшую отбор, просто плевали. У Ксюши засвербело в душе. Значит, для поступления в простой вуз здесь, как и на земле, нужно получить сперва начальное, затем среднее образование, иногда и закончить профессиональный колледж. Без бумажки аттестата просто не допустят к вузовским экзаменам. А почему такая же система не запущена для одаренных подростков? Ну да, магия начинает проявляться лет в 14, это в среднем. Ее замеряют, фиксируют данные в магополиции и иди, Вася, гуляй, где хочешь, до попытки поступить в академию. Хорошо, если найдется учитель для домашней подготовки. ПТУ для магов. Как угодно обзовите, но создайте, ведь они так нужны этому миру. Сколько строителей, инженеров, хлебопеков, агрономов, фельдшеров и медсестер хотя бы с толикой магии нужны стране. И дешевле обойдутся, чем выпускники академии. Тем более, что дипломы-то или куплены бывают, или еле-еле заработанные. И работнички из их предъявителей никакие. А те, кто опозорился при поступлении, как же не добрал силы-то, расползаются кто куда и занимаются неизвестно чем. Пополняют чаще всего бордели и шайки разбойников, добавил от себя Хью, зачитывая настоящую, составленную по всем правилам дело производства, докладную записку Ксю. Или уезжают из страны, вот вам утечка мозгов и магии. Король надолго задумался, как и Лоутер при подаче. А ведь девочка дело пишет, маги-слабосилки — это все-таки маги, и терять их так бездарно, просто стыдобище. Кстати, неужели в Ковине этим не занимались? Они предпочитали получать мзду от поступивших. Его Величество сердито фыркнул, помолчал, черканул на докладе несколько строк. «Отдай секретарю, он подберет исполнителя. И не волнуйся, Арчи профессиональный психолог, дурака к проекту не приставит, а о том, что сию докладную составила девчонка, умолчит, не нужно остальным это знать. Пока». Королю докладывали. Среди остатков консерваторов и коррумпированных мага-полицейских такая паника. Предшественники Хью, бывший герцог Норфолкский, последние лет 10 вообще мышей не ловил, лишь интриговал и прикрывался болезнями. Хью Лоутеру не удается отвертеться от бумажной работы. Чтобы отдохнуть от четырех стен, знаете, как давит на психику, он устраивает прогулку по рабочим местам магов, оставшихся в Ковине, и, не обнаружив половину из них, банально увольняет за прогулы. Значит, он глав Ковина пишет, как рабочая лошадка, исполняя свой долг. Сам государь трудится в поте лица своего, а некоторые зазнайки и лодыри, по-видимому, считают себя круче всех. Вон отсюда! Без объяснительных и выходных пособий. И без того казна годами оплачивала прогулы. Он, я сказал, а то через королевский суд заставлю вернуть все до последнего медика. Вместе с генералом мага полиции сэр Лоутер проверяет казематы заодно и пригибает инквизицию, освобождая невинно осужденных, пытаемых до кучи. Но, впрочем, казнит трех настоящих преступников, лично и навсегда блокирует их магию, разряжая энергоцентры. Отпущенных забудут быстро, а вот жертв будут помнить глав мага. После этой операции начинают бояться. А он же сам не боится никого, действуя по принципу «авось выгонят», закончил мысленно король Эдвард и впервые за несколько дней улыбнулся. Наворотить подобных дел, да еще в таком объеме, не смог бы даже легендарный дядюшка Джорджи, предпоследний граф Лансдейл. Вот если бы он с такой же легкостью нашел королеву Алису... Его, Элейн,